Но эти мурманские братки и мысли не допускали, что кто-то может им помешать. Они даже не обшарили подлесок. Это дало возможность артисту и боцману подобраться к джипу на расстоянии 5-секундного броска. Уже 3 часа они лежали на влажной земле и нюхали палые листья и прелую прошлогоднюю хвою. И вот он, наконец, вышел. Его появление мы ждали 3 дня. Я сидел в старом «Жигуле», взятом на неделю у одного мужика в Мурманске по доверенности. Муха шлялся по базарчику. Легенда у нас была простая. Ждем кореша, который должен откинуться. Если бы спросили «кого?», мы могли бы ответить. Но никто не спрашивал. Привыкли. В лагерных краях всегда кто-то кого-то ждет. За это время я успел насмотреться, как люди ведут себя в первые минуты свободы. Одни тут же, у двери, жадно закуривали и стояли, осваиваясь, привыкая к тому, что этот осенний солнечный день с яркой рыжей листвой, со спокойной водой озер, с поблескивающими в воздухе паутинками принадлежит им. Целиком. Весь. Другие спешили пересечь мост, опасливо оглядывались, словно боясь, что сзади раздастся «стой!». А один шмякнул на землю кепку и оторвал лихого трепака с коленцами. Добравшись до базарчика, он тут же нажрался и второй день валялся в кустах, вылезая из них только для того, чтобы взять еще пузырь и засадить его из горла. Человек, которого мы ждали, вышел так, будто этот путь проделывал каждый день, не оглянувшись на зону, в которой провел 2 года, не глядя по сторонам. Неторопливо, размеренно, с тощим вещмешком на плече, он пересек мост и подошел к автобусной остановке. Высокий, худой, в светлом плаще и в синем казенном кипарике, с сухим, серым, ничего не выражающим лицом. Было в нем что-то такое, что заставило бабок, сразу начинавших наперебой расхваливать свою самогонку, прикусить языки. Хозяин москвича двинулся было к нему, чтобы предложить свои услуги, но водитель Нивы грубо его отпихнул и сам подвалил к клиенту. «Предлагает отвезти на станцию», — сообщил Муха, прислушивавшийся к их разговору. «Всего за 30-ник». Клиент отрицательно покачал головой. «Объясняет, что автобус будет только вечером». Та же реакция. «Говорит, ладно, за 20-ник». Никакой реакции. «За чирик». Тоже. «Сейчас предложит подвезти бесплатно», — предположил Муха. «За удовольствие пообщаться». Но водитель Нивы понял, что это будет слишком уж подозрительно, и отошел в сторону. Вид у него был озадаченный. Он отогнул полу куртки и прикрыл ею рот. Переговорник воки-токи, вроде того, что был у нас. Советуются. Расчет их был понятен. Он сажает клиента в машину. Потом его напарник голосует, подбирают и его. А на изгибе дороги их перехватывают 2 из джипа. Наша тактика тоже была понятна. Увязаться за Нивой, самым нахальным образом сесть ей на хвост. При свидетелях эти мурманские ребятки не решатся на активные действия. А если решатся, тем хуже для них. На этот случай и лежали в ельнике артист и боцман. Отказ клиента сесть в Ниву поломал план этих ребят. А другого у них не было. Так ни о чем и не договорившись, водитель Нивы вернулся к остановке и начал прохаживаться возле нее, ожидая удобного момента, чтобы еще раз подкатиться к клиенту. Но тот вдруг встал, закинул вещмешок за плечо и вышел на дорогу. Судя по всему, он решил не ждать автобуса, а идти пешком. Через некоторое время Нива тронулась с места, подобрала второго и медленно двинулась следом. Артист передал из ельника. Им что-то сообщили. «Что делают?» — спросил я. «Матерятся». «Он пошел пешком. Будет возле вас примерно через 1 час с четвертью. Действуйте по обстановке. 2 на Ниве мы задержим, как понял». «Понял, до связи». Так мы некоторое время и двигались. Клиент, За ним в полукилометре Нива, а за Нивой мы с Мухой на «Жигулях». Лагерь скрылся за сопкой, никаких машин на дороге не было. Самое время было перехватить Ниву, но неожиданно она резко прибавила скорость. «Это еще что такое?» — удивился Муха. «Он что, рванул стометровку?»